Великая пустыня. Держать правильное направление путникам помогали компасы, но и без них ребята знали, что едут верной дорогой. Старшая сестра так часто рассказывала Энни о своем путешествии с одноногим моряком, что девочке казалось, будто она уже побывала здесь. Это она сама в былое время чувствовала знойное дыхание ветра, налетавшего из пустыни, сама видела безобразные головы ящериц, прятавшихся в дюнах. Вот и лес, за которым начиналась великая пустыня. — Здравствуй, старый знакомец! — весело воскликнула Энни. — Это из твоих деревьев дядюшка Чарли построил сухопутный корабль. Он и сейчас где-нибудь стоит на опушке, но мы его разыскивать не будем, правда, Тим? — А зачем нам корабль? — солидно отозвался мальчуган. — Наши Цезарь и Ганнибал почище всякого корабля, и сухопутного, и водяного. К рискованному переходу через пустыню Тим и Энни подготовились основательно. В путь они решили отправиться на рассвете по прохладе. Ребята наполнили фляги водой из ключика, найденного в лесу, и так напились, что у них чуть не лопнули животы. Перед выездом они облили друг друга и собаку водой с ног до головы. Путники надели темные очки с сетками, чтобы предохранить глаза от мелкого песка и пыли. Чуя что-то необычное, Артошка с головой запрятался в мешок, и хозяйка одобрила его поведение. Конечно, песика тоже досыта напоили водой. Ребята были настроены серьезно. Исчезли из разговора обычные шутки. Сердца Энни и Тима бились учащенно. Те дни, что они провели в поездке до этого времени, казались пустяком в сравнении с тем, что их ожидало. Великая пустыня лежала перед ними торжественная и мрачная. В ее вековом безмолвии таилась угроза. Наконец, дети стряхнули оцепенение. — Ну что же? — Надо отправляться, — сказал Тим. А сам подумал, что если понадобится, отдаст за Энни жизнь, не жалея об этом. — Да, оставаясь на месте, вперед не продвинешься, — как говорит мудрый страшила, — согласилась девочка. По рассказам сестры, Энни знала многие изречения трижды премудрого правителя изумрудного города. Ребята поехали средним ходом. Скакать галопом было невыгодно, копыта мулов подымут густые облака пыли, да и скакуны будут слишком глубоко увязать в песке. Животные потрусили неспешной рысцой, но когда Энни через полчаса оглянулась, кромка леса чуть виднелась на горизонте. Мулы, заряжаясь на ходу, оставляли позади милю за милей, а у Энни в голове была одна главная мысль — как избежать страшных черных камней Гингемы. От сестры Энни знала, что злая фея Гингема задолго до смерти окружила волшебную страну обломками скал, наделив их таинственной силой притягивать к себе все движущееся. У такого камня едва не остались навеки Элли и Чарли Блэк, потому что камень полонил сухопутный корабль и не отпускал от себя путников дальше, чем на сотню шагов. Моряк и девочка погибли бы в пустыне, если бы их не спасла ворона Кагикар. Это она, отпущенная на волю, вернулась с кистью чудесного винограда, который сводил на нет силу камня. Конечно, за прошедшие годы волшебство камней могло прекратиться или ослабеть, но лучше было не рисковать. Выполняя наказ старшей сестры, Энни через каждые полчаса останавливала Цезаря и всматривалась вдаль через подзорную трубу. И вот, после нескольких часов пути,